Светлый Афине ответствовал так Одиссей богоравный: «Смертный, самый разумный, с тобою случайно богиня, встретясь, тебя не узнает. Во всех ты являешься видах. Помню, однако, я, сколь ты бывала ко мне благосклонна в те времена, как в Троянской земле мы сражались, ахейцы. Но когда, не спровергнувши город Приамов великий, мы к кораблям возвратились, разгневный бог разлучил нас. С тех пор с тобой не встречался я, Диева дочь, не приметил также, чтоб ты на корабль мой вступивши меня от какого зла защитила. С разорванным сердцем, без всякой защиты странствовал я. Наконец, от напасти избавили боги. Только в стране плодоносной мужей фиакийских меня ты словом своим ободрила и в город мне путь указала. Ныне ж колено объемля твои, умоляю Зевесом, я сомневаюсь, чтоб был я в Итаке, я в землю иную прибыл. Ты, так говоря, без сомнения, испытывать шуткой хочешь мне сердце, ты хочешь мой разум ввести в заблуждение, правду скажи мне. Я подлинно ль милой отчизны достигнул?» Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «В сердце моем благосклонность к тебе сохранилась та же. Мне невозможно в несчастье покинуть тебя. Ты приемлешь ласково каждый совет, ты понятлив, ты смел в исполнении. Всякий, на чуже скитавшийся долго, достигнув отчизны, дом свой, жену и детей, пламенеет желанием увидеть. Ты же, Одиссей, не спеши узнавать. Воздержись от расспросов. Прежде ты должен жену испытать. Неизменное сердцем, дома она ожидает тебя с нетерпением, тратя долгие дни и бессонные ночи в слезах и печали. Я же сомнения в том никогда не имела, напротив, знала, что спутников всех потеряв, ты домой возвратишься. Но неприлично мне было вражду заводить с Посейдоном, братом родителя Зевса, тобой оскорбленным. Ты сильно душу разгневал его умерщвлением милого сына. Но чтоб ты мог мне поверить, тебе я открою Итаку. Здесь, посвященная старцу морскому, Фаркинская пристань, в самой вершине залива широкосинистую видишь маслину, близко ее полутемный с возвышенным сводом грот, посвященный прекрасным, славущим наядами нимфам, самый тот хладный в утесе таящийся грот, где столь часто ты приносил гекатомбы, богатые чистым наядом. Вот и гора Нерион, покровенная лесом широким, —